Как бы мне посетить твои сны, чтоб вдали от дневной суеты, среди сонной пустой тишины, на меня посмотрела ты. Посмотрела и вспомнила вдруг: боже мой, ведь прошло столько лет, затянулось время разлук. И с тобой мне места нет, и с тобою мне места нет. Как бы мне сны твои посетить, а то ты все ко мне, да ко мне. Ты все та же, что говорить, я ведь видел тебя во сне. Ты все та же, как и тогда, словно в дни нашей первой весны. Лишь во сне не старят года, не солгут, не обманут сны. Но между нами молчанья стена, не понять и не объяснить. Как бы мне побывать в твоих снах и тебе себя предъявить? И не знаю я, как мне быть. Может, впустишь, поверишь мне, постараюсь не наследить в твоем девственно чистом сне. В твоем девственно чистом сне лишь холодные звезды вокруг, посреди ночной пустоты. Что случится со мной, если вдруг перестанешь мне сниться ты? Умоляю тебя, впусти, пока я свой сон не забыл. Я войду и скажу: прости, что остался таким же, как был.